деле. Пока я тут, давят на тебя мои децибелы. Пока я тут, твои колонки рвет на части. Пока я тут, суки закрывают свои пасти. Пока я тут, твои нервы будут на пределе. Пока я тут, давят на тебя мои децибелы. Пока я тут, лучше бы вести себя тихо. Пока я тут, обгоняю оппонентов лихо. Не стоит даже пытаться выше своей пушки прыгать. Тебе меня не догнать, я здесь, чтобы выиграть. Мало-помалу тебя раскачало, но знай, для меня это только начало. Надо делать так, чтобы круто звучало. Колонки качало, за душу хватало, на нервы давило. Взлетало, летело, парило, спустилось на землю, убило. Душу забрало и тихо исчезло в глубине тайн андеграунда подвалов. Пока я тут, твои колонки рвет на части. Пока я тут, суки закрывают свои пасти. Пока я тут, твои нервы будут на пределе. Пока я тут, давят на тебя мои децибелы.